Как это прекрасно, не правда ли? Мещерский пошел отнести эти стихи Александрине Гончаровой. Она просила их для сестры, которая с жадностью читает все, что касается мужа, постоянно говорит о нем, обвиняет себя и плачет. Она все время так мучается, что жалко смотреть, но стала спокойнее, и у нее нет уже такого безумного, блуждающего взгляда. К сожалению, она плохо спит, вскрикивает по ночам, зовет Пушкина. Бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы. Адоевский умиляет своей любовью к Пушкину. Он плакал, как ребенок. И нет ничего трогательнее тех нескольких строчек, в которых он объявил в своем журнале о смерти Пушкина. Но вести, которые приходят в Париж от сестры и матери, не объясняют Андрею тайных причин катастрофы. И он обращается с просьбой. «Скажите брату Саше, что я ожидаю от него письма. Он, как мужчина, многое мог слышать». 13 марта Александр Карамзин берется за перо. Его письмо – самый значительный документ тагильской находки. «Здравствуй, братья! Что делаешь? Здоров ли, весел ли? Я очень доволен твоими письмами, где ты так хорошо пишешь о деле Пушкина. Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе, или лучше о Эккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такой благородной доверенностью. Теперь я знаю его. К несчастью, это знание мне дорого обошлось». Дантес был совершенно незначительной фигурой, когда сюда приехал. Необразованность забавно сочеталась в нем с природным остроумием, а в общем это было полное ничтожество, как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, его считали бы добрым малым, и больше ничего, я бы не краснел, как краснею сейчас, при мысли, что был с ним дружен. Но его усыновил Геккерн, человек весьма хитрый и развратник, каких свет не видывал. Ему не стоило большого труда совершенно завладеть умом и душой Дантеса, у которого ума было значительно меньше, а души, возможно, не было вовсе. Эти два человека, не знаю уж с каким дьявольским умыслом, принялись так упорно и неуклонно преследовать мадам Пушкину, что, пользуясь простыми отношениями, которые были у нее с Дантесом, и отвратительной глупостью ее сестры Екатерины, они добились того, что за один год почти с ума свели несчастную женщину и совершенно погубили ее репутацию. Дантес в то время хворал грудью и худел на глазах. Старик Геккерн уверял мадам Пушкину, что Дантес умирает от любви к ней, заклинал спасти его сына. Потом стал грозить местью. А два дня спустя появились эти анонимные письма. Если правда, что Геккерн сам является автором этих писем, то это совершенно непонятная и бессмысленная жестокость с его стороны. Однако люди, которым, казалось бы, должна быть известна вся подоплека, утверждают, что его авторство почти доказано. За сим последовали признания мадам Пушкиной мужу, вызов и затем женитьба Дантеса.